Императорский дворец. Тронная зала. Государственный совет. Трубы. Входит император с блестящей свитой и садится на трон. Справа от него становится астролог. Император. «Привет вам, други! Весь вполне вокруг меня мой двор собрался, мудрец со мной. Куда ж девался дурак, мой шут? Скажите мне». Юнкер. «За вашим шлейфом он волочился, упал при входе и разбился. Толстяк был поднят, унесен, не знаю, пьян или умер он». Другой юнкер. «За ним другой, откуда взялся, не знаю, быстро протолкался. Одет был очень пышно, но безобразен и смешон. Уж он пробрался до чертога, но алебарды у порога пред ним скрестила стража тут». «Да вот и он, наш смелый шут». Мефистофель, преклоняя колено перед троном. «Что ненавистно и отрадно, что всяк и звать, и гнать готов, что все ругают беспощадно, чтоб защищать в конце концов. Кого ты звать не должен смело, чье имя всех к себе влекло? Что к трону путь найти сумело, что гнать само себя могло?» Император. «Довольно, шут, слова плести лукаво. Твои загадки здесь не кстати право. Загадки любы этим господам, им разгадай их. Это будет нам приятней. Старый шут покинул сцену, пожалуй, стань сюда, ему на смену». Мефистофель становится по левую сторону трона. Говор толпы. Вот шут другой к другой беде. Откуда он? Как он вошел? Приелся прежний. Прежний где? Тот бочка был, а этот кол. Император. «Итак, о, други дорогие, привет. Сошлися предо мной вы под счастливою звездой. Сулит нам небо радости большие. Хотели мы взглянуть на Божий свет повеселей, от дел освободиться и маскарадом пышным насладиться. Помех, казалось, для веселья нет. К чему сошлись на скучный мы совет? Сказали вы, так надо, покоряюсь. И вот пред вами я теперь являюсь». Канцлер. «Как лик святых сияньем окружен, так добродетель высшая венчает чело владыки. Ею обладает лишь он один, и всем он одарен. Все, что народу нужно, любо, мило, нам божество в лице его явило». «Увы, к чему рассудка полнота? Десницы щедрость, сердце доброта, когда кругом все стонет и страдает, одна беда другую порождает. Из этой залы, где стоит твой трон, взгляни на царство, будто тяжкий сон увидишь. Зло за злом распространилось, и беззаконие тяжкое в закон в империи повсюду обратилось. Наглец присваивает жен, стада, светильник, крест церковный, хвалясь добычею греховной, живет без наказанья он. Истцы стоят в судебной зале, судья на пышном троне ждет, но вот преступники восстали, и наглый заговор растет. За тех, кто истинно греховен, стоит сообщников семья, и вот невинному «Виновен», — гласит обманутый судья, — «и так готово все разбиться, все государство гибель ждет. Где ж чувству чистому развиться, что к справедливости ведет? Перед льстецом и лиходеем готов и честный ниц упасть. Судья, свою утратив власть, примкнет в конце концов к злодеям. Рассказ мой мрачен, но поверь, еще мрачнее все теперь». Пауза. «И нам нельзя откладывать решения. Средь этой бездны зла и разрушения и самый сан небезопасен твой». Военачальник. «Все нынче буйны, удержу не знают. Теснят друг друга, грабят, убивают. Не слушают команды никакой. Упрямый бюргер за стенами и рыцарь в каменном гнезде сидят себе, смеясь над нами, и нас не слушают нигде. Наемные роптать солдаты стали, упорно платы требуют у нас, и если б мы им так не задолжали, они бы нас покинули сейчас. Чего б себе они не запросили, не дать попробуй, будешь сам не рад. Мы защищать им царство поручили, они ж его разграбить норовят. Пол царства гибнет. Если их оставить так буйствовать, пропала вся страна. Хоть короли кое-где еще и правят, но им опасность не ясна». Казначей. «К союзникам толкнуться мало прока. Обещанных субсидий нет притока. Казна у нас пустой водопровод. В твоих обширных, государь, владеньях какие нынче господа в именьях? Куда ни глянь, везде живет не тот, кто прежде жил. Всяк нынче независим. Мы смотрим, чтоб по вкусу мы пришлись им, а подчинить ни в чем не можем их. Мы столько прав гражданских надавали, что не осталось прав для нас самих. От разных партий, как бы их ни звали, поддержки тоже нет на этот раз. Хвала и брань их безразличны стали. Бесплодна их любовь и злость для нас. Ни гибелинов нет, ни гвельфов нет и следу. Все спрятались. Потребен отдых им. Кто нынче станет помогать соседу? Все делом заняты своим. У золота все двери на запоре. Всяк для себя лишь копит, вот в чем горе. А наш сундук, увы, нет денег в нем». Костелян. «Беда и у меня. Огромные издержки наши. Как не экономны, а тратим мы все больше с каждым днем. Для поваров, как прежде, нет стеснений. Бараны, зайцы, кабаны, олени у них еще в порядке, как всегда. Индейки, гуси, утки и цыплята — доход наш верный. Шлют их таровато, все это есть. В вине одном нужда. Где прежде полных бочек массы были и лучших сборов лучший цвет хранили, все до последней капли истребили попойки вечные и сиятельных господ. Для них открыл и магистрат подвалы, и вот звенят их чаши и бокалы. Все под столом лежат, и пьянство все растет. Я счет веду, платить за все ведь надо. А от жида какая уж пощада, по векселям он вечно заберет изрядный куш на много лет вперед. Давно у нас уж свиньи не жирели, заложен каждый пуховик с постели, и в долг мы каждый подаем обед». Император после некоторого размышления к Мефистофелю. «Ты тоже шут? Немало знаешь бед». Мефистофель. «Я? Никогда. Я вижу блеск чудесный тебя и пышный двор. Сомнения неуместны, где нерушимо сам монарх царит, врагов своих могуществом разит, где светлый ум и доброй воли сила, и мощный труд царят на благо нам. Как может злой мрак явиться там, где блещут эти чудные светила? Говор толпы. Мошенник, плут, умен, хитер. Он лжет бесстыдно. С этих пор я знаю, что нам предстоит. А что? Проект он сочинит. Мефистофель. Везде своя нужда. Таков уж белый свет. Здесь то, другое там. У нас вот денег нет. Здесь на полу валяться их не будет. Но мудрость их из-под земли добудет. Войдите в тьму пещер глубоких, там, в кусках, в монетах, золото сверкает, а кто его из бездны извлекает? Дух выспренний, природой данный нам. Канцлер. Природа, дух, таких речей не знают у христиан, за это сожигают безбожников, такая речь вредна. Природа — грех, а дух есть сатана. Они лелеют нас сомненье, любимая сил адских порожденья. Нет, здесь не то. Два рода лишь людей имеет государь в империи своей. То божьих алтарей служители святые и рыцари. Они хранят нас в буре злые. Лишь в них себе опору трон найдет. Зато им земли государь дает. Пустой толпы безумные затеи противостать пытаются порой. Еретики и злые чародеи мутят страну и потрясают строй. Шуту они любезны свыше меры, душе преступной всех они милей. И смеешь дерзкой шуткою своей ты омрачать возвышенные сферы. Мефистофель. О, как ученый муж заметен в вас сейчас, что осязать нельзя, то далеко для вас, что в руки взять нельзя, того для вас и нет, с чем не согласны вы, то ложь одна и бред, что вы не взвесили, за вздор считать должны, что не чеканили, в том будто нет цены. Император. К чему ты эту проповедь читаешь? Мне надоело это, перестань. Здесь денег нет, скорей же их достань. Словами ж ты беды не уменьшаешь. Мефистофель. Достану больше я, чем кажется вам всем. Все это хоть легко, но трудно вместе с тем. Клад недалек. Но чтобы докопаться, искусство нужно и уменье взяться. В тот давний век, как толпы дикарей губили жадно царство и людей, напора орд их человек пугался и укрывать сокровища старался. Так было в мощный Рима век давно, но и теперь немало их зарыто, и все, что там лежит в земле сокрыто, правительству принадлежать должно. Казначей. Да, хоть дурак, а рассудил он здраво. Конечно, это государь право. Канцлер. Вам ставит дьявол золотой капкан. В преступный вас желает весть обман. Костелян. Чтоб провиант был у меня в запасе, я на обман даю свое согласие, военачальник. Дурак умен, всем благ наобещал. Солдат не спросит, где он деньги взял. Мефистофель. Или я вам лгу? Что ж сомневаться много? Вот вам, мудрец, спросите астролога, как дважды два он знает день и час. Скажи, что видно в небесах для нас? Говор толпы. Плуты, союз уж заключен, Шут и Авгур взошли на трон. Все песня та ж, сюжет избит, глупец велит, мудрец гласит. Астролог. Повторяя громко тихий подсказ Мефистофеля. Как золото нам солнце свет свой льет, Меркурий вестник за услуги ждет награды щедрой, благосклонный нам бросает взор Венера по утрам и вечерам, луны капризен вид, Марс, хоть бессилен, гибелью грозит, Юпитер всех ясней всегда сиял, Сатурн велик, а кажется нам мал. Хоть как металл он низко оценен, но если взвесить, полновесен он. Да, коль сойдутся солнце лик с луной, сребро со златом, это знак благой. Все явится, чтоб пожелать ты мог. Дворцы, сады, балы, румянец щек. Ученый муж доставит это вам, исполнив то, что невозможно нам. Император. Всю речь вдвойне, как будто слышу я, а все же трудно убедить меня. Говор толпы. Что мелет он на старый тон? Врет звездочет, алхимик врет, сто раз слыхал, напрасно ждал, опять и тут обманет плут. Мефистофель. Находки верить ли не знает никто из них, девятся все. Один Алеравнов вспоминает, другой о черном бредит псе. Тот трусит, тот смеяться хочет, но я скажу вам наверняк, когда в подошве защекочет или вдруг неверен станет шаг, то знайте, что на вас влияет природа силою своей. Струя живая возникает из глубочайших областей, когда мороз знобит вам тело и не сидится что-то вам. Вы в землю вкапываетесь смело и тотчас клад найдете там. Говор толпы. Ух, тяжко! Что-то беспокоит меня. Рука, озябнув, ноет. Мне что-то палец заломило, а у меня в спине заныло. По этим признакам под нами лежат сокровища пудами. Император. Ну, где уж? Так ты не уйдешь отсюда. Правдивость слов своих нам докажи, и нам места сокровищ укажи. Свой меч и скипетр я сложу, покуда, и к делу сам немедля приступлю. Когда не лжешь, осуществлю я чудо. А если лжешь, тебя я в ад сошлю. Мефистофель. Тут от я дорогу твердо знаю. Конечно, я всего не сосчитаю, что там лежит, на свет не выходя. Пример. Крестьянин, землю бороздя, золотой сосуд порой зацепит плугом. Порой селитры ищет он простой и видит свертки золота. С испугом и радостью он бедной рукой старинные нам открывает своды. Туда-то, в эти галереи, ходы, в подземный мир с киркой проникнуть рад искусный муж, преследуя свой клад. В тех погребах сокровищ чудных груда, тарелки, чаши, золотые блюда везде рядами пышными стоят, что ни бокал рубинами сверкает, а из него и спить, кто пожелает, найдет в бочонке старое вино, а обручи на бочке той старинной поверитель скрепляет камень винный, а дерево истлело уж давно, и чем-то область мрака небогата. Да, не одних каменьев там и злата довольно, есть и вин большой запас, но лишь мудрец их вынесет оттуда. При свете, видите, это все не чудо, а мрак все тайны делает для нас. Император. К чему нам мрак? К чему нам тайны эти? Что драгоценно, покажи при свете. Кто плутовство во мраке уличит? Все кошки ночью серы, говорит пословица. Даю приказ тебе доставить те сокровища скорее. Мефистофель. Так сам возьми лопату, бур и лом, и возвеличен будешь ты трудом. Причем душою снова ты воспрянешь. Золотых тельцов появится стада. Себя и милую свою тогда вновь украшать алмазами ты станешь. А камни те, играя и горя, и красоту возвысят, и царя. Император. Смелей за труд, скорей за исполнение. Астролог, как выше. Умерь, монарх, могучее стремление. Сперва окончить праздник свой решись. За много дел ты сразу не берись. Ведь заслужить сперва должны мы сами дары земли достойными делами. Добра, кто хочет, должен добрым быть. Кто жаждет благ, тот должен дух смирить. Кто алчит вин, тот у тисков трудися. Кто ждет чудес, тот верой утвердися. Император. Прекрасно. Пустим празднеством и вход, а там пускай суровый пост придет. Итак, повеселей во что бы то ни стало, отпразднуем теперь мы время карнавала. Трубы. Все уходят. Мефистофель. Глупцы. Судьба своих даров, заслуг не видя, не истратит. Имей вы камень мудрецов, для камня мудреца не хватит.